Глава 27. Все даже круче, чем я себе представляла. Не хочу думать, сколько вагин Егор вылизал до меня, но делает он это виртуозно. Он точно знает, где и как надавить, в каком ритме работать языком, чтобы я в очередной раз сорвалась на крик. Когда дать передышку, а когда добавить пальцы, чтобы я кончила. Извиваясь на постели, я мысленно прошу о пощаде. Не могу больше. Умру, но только бы не останавливался. Тело сводит сладкой судорогой, из горла рвутся рваные хрипы и стоны. Это не кончается. Один оргазм тут же сменяется другим. Я хрипну и начинаю реветь. Наконец мучитель отходит, и мои ноги безвольно падают на пол. Я постепенно прихожу в себя, растираю по лицу слезы и, открыв глаза, вижу, как Егор раздевается. Глядя на меня, как волк на кусок мяса, он срывает с себя рубашку, быстро избавляется от джинсов с трусами и, протянув мне руку, вынуждает сесть. «Пососи мне, киса». «Что?» «Я хочу минет. Пососи мне». Все еще плавая в остатках экстаза и совершенно не чувствуя ног, я пытаюсь сфокусировать взгляд на раскачивающемся у моего лица внушительном агрегате. Я пососу, правда, и сделаю это с удовольствием, потому что не раз себе это представляла. Вопрос в другом, понравится ли это Егору, потому что опыта у меня ноль. Примерно как с кунилингусом. Сползаю на пол и встаю на колени. Глядя на Егора снизу вверх, тяжело сглатываю, а потом смотрю на его член. Он больше, чем у Кости. Толще и длиннее, но немного светлее. Головка красивая, крупная, ярко-розового цвета. Высунув язык, я слизываю с нее белесую каплю смазки. «Говори, если что не так хорошо, у меня мало опыта». Сощурив глаза, смотрит на меня недоверчиво, но потом все же молча кивает. Раскатав во рту пряный вкус, осторожно обхватываю головку губами и пытаюсь насадиться на член. Делаю это медленно, до тех пор, пока не почувствую его в горле. Выпускаю изо рта и повторяю все заново. «Блядь, тебя кто сосать учил?» «Никто», — отвечаю тихо. «Как надо?» «Обхвати губами сильнее. Вот так». Удерживая мою голову руками, Егор сам меня направляет. «Язык к члену снизу прижми. Сильнее». Делаю, как велит, и чувствую, как он проталкивается в меня гораздо глубже, чем я могу вытерпеть. Стучу ладошкой по бедру, но Егор не щадит. «Расслабь горло». «Трудно, но я стараюсь». «И дыши носом. Спокойно. Вот так». Он настолько растягивает мой рот, что я всерьез опасаюсь за свои губы и челюсти, которые начинает нещадно ломить. «Умница!» — выходит полностью и предупреждает. «Сейчас повторим все заново». Я киваю, упираясь ладонями в мощные бедра, вновь выдерживаю натиск. Толчки повторяются снова и снова. Становится чаще и жестче, но я быстро подстраиваюсь и даже успеваю ласкать его на выходе. «Киса, блядь, да, вот так, умочка, девочка». Ему нравится, нравится. «Терпи еще немного, давай, я в тебя кончу». Я судорожно киваю. «Ты проглотишь, поняла?» Снова кивок. Я готова на это, но только с ним. «Смотри на меня», — рычит Егор. Поднимаю на него взгляд, и в этот момент в горло ударяет густая горячая струя. Он глухо хрипит, дергается во мне, а я все глотаю, глядя в безумные глаза. «Вика!» Потом мы просто лежим голые в обнимку. Я, прижавшись лицом к его груди, он губами к моим волосам. Мне хорошо, А еще дико страшно, что рано или поздно это закончится. Как я жить буду? Прижимаюсь губами к влажной коже, жмурюсь, пытаясь унять в груди странное дребезжание. Внутри набухает, жжет, выталкивает сердце к горлу. «Ты голодная?» «Что?» «Не сразу понимаю». «Перекусить хочешь? Я просто с обеда не ел ничего». «Я в это время суток никогда не ем, но ради Егора согласна сделать исключение. Не отказалась бы от чашки чая». «Будет сделано!» усмехается, чмокая меня в лоб. Поднимается с кровати и вальяжно подходит к шкафу. Я же жадно лапаю его глазами. Он великолепен. Широченные плечи, сильная спина, шикарный зад и две ямочки над ягодицами, кого хочешь, сведут с ума. Как раньше я этого не замечала? Или я запретила себе это замечать? Надев домашнее трико, Егор выходит из спальни. Я подрываюсь следом. Он же не думает, что буду лежать в ожидании чая в постель, как королева. Откинув свое платье в сторону, надеваю рубашку Егора. Закатывая глаза от удовольствия, затягиваюсь его запахом, застегиваю ее на три пуговицы и подворачиваю рукава. Ступая босыми ногами, выхожу в прихожую и иду на свет. Заметив меня в дверном проеме, окидывает меня взглядом и выразительно задирает бровь. «Не против?» — спрашиваю, имея в виду рубашку. «Не против. Носи с удовольствием», — отзывается он. Улыбнувшись, я осматриваюсь. В прошлый раз было не до этого, но потом дома я часто производила в памяти интерьер его квартиры, стараясь вспомнить хоть какие-то детали. Все чисто в мужском стиле. Темно-серая кухня, черный стол из стекла, светлые жалюзи на окнах и минимум кухонной утвари. В раковине грязная кружка и тарелка, на плите сковорода. Вокруг тостера хлебные крошки. У меня руки зачесались все это прибрать, но, словив внимательный взгляд Егора, я не решилась. «Не против, если я погуляю по твоей квартире?» «Гуляй!» Выхожу из кухни и направляюсь прямиком в гостиную. Просторная прямоугольная комната с квадратным ковром и угловым диваном по центру. На низком журнальном столике пустая пачка от орешков, пульт и пустой стеклянный стакан. Кроме этого и телевизора на стене больше ничего нет. Минимализм в самом прямом смысле этого слова. Проведя кончиками пальцев по спинке дивана, вдруг замечаю в самом дальнем его углу свернувшегося в клубочек Ваську. «Привет, Васенька!» Котенок открывает сонные глазки и, зевнув, вытягивает лапки. «Иди к мамочке!» Беру его на руки и прижимаю к груди. Малыш тут же начинает урчать. «Ты голодный, наверное. Кушать хочешь?» Возвращаюсь с ним на кухню и заявляю. «Папуля, ребенок голоден!» Егор издает смешок, как-то странно на меня посмотрев. «Налей ему молока!» Опустив котейку на пол, открываю холодильник и, пока беру в руку белую пластиковую бутылку, быстро сканирую его глазами. Молоко, творог, яйца, бекон в вакуумной упаковке, две банки пива и огурцы с помидорами. Мужской набор. Наполняю миску кота и возвращаю молоко на место. А после этого подхожу к Егору и обнимаю его со спины. Просто поддаюсь порыву, прикрыв глаза, трусь об него щекой, как кошка. Он не шевелится и, кажется, какое-то время даже не дышит. «Мне хорошо с тобой», — повторяю то, что уже говорила. Он разворачивается ко мне и, запустив пальцы обеих рук в мои волосы, вынуждает посмотреть в лицо. «Мне тоже, Вика. Настолько, что я готов регулярно обворовывать твоего мужа». «Он этого даже не заметит», — мелькает в голове, но я оставляю эту мысль при себе. А потом мы пьем зеленый чай с бутербродами. «Я и бутерброды ночью» звучит абсурдно, но, мать вашу, так вкусно! доедая уже второй по счету, спрашиваю. «Кем ты работаешь в сервисе?» «В каком сервисе?» Смотрит на меня с недоумением. «И тут меня осеняет. Он мне соврал. Ну точно. Байк, джип, дорогие часы, квартира в приличном жилом комплексе. Простой автослесарь вряд ли смог бы себе это позволить».